отлично. Уже радует, раз вы знаете уже даже и об этом, то тогда, может быть, я вообще напрасно сюда пришел, на самом деле. Итак, я просто хочу кратко остановиться на доводах, которые приводят сторонники той или иной концепции. Начнем с вечной правовой концепции. Залогодержателю принадлежит право удовлетворения стоимости заложенного имущества. Вот считается, что вот это самое право, это свидетельствует о вечном характере его прав. Первый довод. Второй. Наличие права следования. То есть право залогодержателя не зависит от смены собственника. Значит, это тоже характер вечного права. Третий довод. Собственник вправе распоряжаться заложенные вещи только с согласия залогодержателя. Раз так, то значит его право настолько сильно парализует, да, собственника, что оно не может быть ничем иным, как вещь. Четвертое. Залогодержатель обладает вечными исками, виндикационным и негаторным. Вот в учебнике гражданского права под редакцией профессора Сухана мы обнаруживаем такие вопросы. Ну, есть, например, статья в журнале «Правоведение» Власовой А.В. к дискуссии о вечных обязательных правах, где тоже это рассматривается, подходы такие же. Обязательная концепция. Сторонники обязательной правовой концепции приводят больше доводов по числу. Первое. Предметом залога могут быть имущественные права, которые не в состоянии являться объектом вечных прав. Ну, это известная проблема, да, право на право, выражающаяся здесь. Второе. Предметом залога могут быть будущие вещи, а следовательно, никаких тут вообще, в принципе, вечных прав быть не может. Третий довод. Залогодержатель, подвергающий опасности утратить залог по причине обращения в него взыскания третьими лицами, вправе за свой счет удовлетворить требования этого лица без согласия должника. Но это пункт 2 статьи 313 Гражданского кодекса, который сам по себе очень интересен. На самом деле порождает некоторую проблемку, которая ставит вопрос о том, есть или нет в нашем современном праве, реализована ли догматически в нашем современном праве концепция торги очищать. Четвертый довод. При гибели предмета залога он может быть заменен залогодателем. Значит, это никакое не вечное право. Права по залогу могут быть переданы залогодержателем по цессии, тогда как личные права посредством цессии не передаются. Пятый довод, да? Теперь шестой. Ну, он устаревший, но с исторического все равно можно привести. В случае банкротства залогодателя право залогового кредитора трансформируется в привилегию, а вещь передается в конкурсную массу. Ну, теперь это по закону 2002 года о банкротстве, это правило не действует. И седьмой, последний, пожалуй, довод из этого перечня. Заложенная вещь продается на публичных торгах. Что тоже свидетельствует об отсутствии здесь вечного права. Ну, то есть, видимо, имеется в виду, что если бы это было вечное, то зачем публичные торги? Так сказать, обладатель вечного права сам реализует свои права, своей воле, своем интересе. Все, весь этот перечень мной был обнаружен у профессора Ветрянского. Ну, естественно, в этой известной книге «Договорное право». Ну, что можно, какие соображения еще, так сказать, от себя, я могу сказать, если попытаться поддерживать обязательную концепцию? Ну, уплата долга по основному обязательству уничтожает залог. Несвойственная, да, согласитесь, для вечных прав картина. Я заплатил какой-то долг, вообще, в принципе, исполнил свое обязательство, а в результате у другого лица прекратилось вечное право. Да? Дальше. Все известные вечные права, они, в общем-то, пригодны и, вообще-то, на самом деле, предназначены для извлечения из вещи полезных ее свойств. Да? Зачем право собственности на стул, как потребитель? Чтобы на нем сидеть. Ну, конечно, может быть, я еще куда-нибудь приложу его, но это уже другой вопрос. Да? В залоге залогодержателю полезные свойства вещи не нужны. Как раз современное залоговое право, за известными исключениями, характеризуется тем, что полезные свойства из вещи извлекает не залогодержатель, а наоборот, залогодатель остается у него. Так сказать, это главное. Вот. А ему важна сама стоимость. Вот тоже можно в связи с этим попытаться поставить под сомнение вечноправовую концепцию. Дальше. Вечное право вообще присуще независимость обладателя этого права от третьих лиц. Он сам своей волей, своим интересом осуществляет это свое вечное право. Пособники ему не нужны. Мне как собственнику, чтобы пользоваться своим стулом, да, не нужен никакой контрагент. Но залогодержатель без залогодателя существовать не может. Это, естественно, необходимая пара. Нет залогодателя, нет залогодержателя в принципе. Я не беру сложный случай, который сложен не залогом, а другим своим проблемам, ну, лежащее наследство, да? Представьте себе, что в состав наследства входит заложенное имущество. Такое некое бессубъектное вроде как имущество, да? И здесь непонятно, кто залогодатель, потому что непонятно, кто наследник. Но это проблема лежачего наследства, а не залога, и через это вряд ли можно опровергнуть тезис о том, что залогодержателю не нужен залогодатель. Нужен. Но, как вы знаете, конечно, этот вопрос вот является спорным уже не первые, наверное, столетия. И многие правопорядки подходят совсем по-другому. Да и исторически у нас, как вы помните, я уже сегодня об этом говорил, кодекс 22-го года также исходил из того, что залог – вечное право. В Германии залог – это вечное право, в Голландии – это вечное право. Ну и вот есть такая концепция, которая здесь уже прозвучала, хотя на самом деле она абсолютно ничего не решает. Залог как абсолютно относительного правоотношения построена на том, что между залоговым кредитором, ну, одним из сторонников этой концепции является Вадим Анатольевич Белов, в частности, отстаивая это, в статье «Залоговые правоотношения, содержание юридической природы». Указывая, в общем-то, на том, что отношения между залогодателем и залогодержателем – это целая система, комплекс таких вот различных правовых юридических связей, таких ниточек, если угодно, да, связывающих друг с другом. И они разные по своей природе. В центре лежат абсолютные отношения, а кроме этого есть и обязательные отношения. Почему? Потому что у того же залогодержателя есть определенные, залогодателя, прошу прощения, да, есть определенная обязанность. Он должен там хранить вещь, содержать вещь, там, кто-то должен ее страховать и так далее. Это явно обязательные отношения, где они вечные. Вот. Но на самом деле, почему я сказал, что это ничего не решает? Ну, потому что надо обосновать, что именно залоговое право является вечным или обязательным. Это надо либо доказать, либо опровергнуть. А то, что помимо залогового права есть другие, и они, вот, мол, суть обязательные, вряд ли кто-то против этого будет спорить, разве что сторонники унитарного, обязательственного или вообще любого отношения, возникающего из договора, когда они видят некое такое большое, толстое обязательство, которое нельзя разорвать на кусочки. Но мы знаем, что можно разорвать. Ну, по крайней мере, я к ним не отношусь, к сторонникам этой концепции. Да и вот последнее развитие, как я уже говорил, судебной, скажем, арбитражной практики подтверждают скорее движение в другую сторону, в сторону дискретного, так сказать, характера этих практик. Ну, что можно сказать все-таки в пользу вечного характера залога? Возникает вопрос, что обязательственное право – это всегда право на действие должника, на чужие действия. Вот я залоговый кредитор. Отбросим все эти мелочи с обязательными отношениями, что он должен хранить, содержать и так далее, и так далее. Я хочу реализовать это свое вечное право. Мне действия должника-то нужны? Он обязан к чему-то? Что он должен делать? Да нет, он мне вообще не нужен. Зачем? А дальше зависит от модели, регулирующей порядок обращения и взыскания и реализацию предмета залога. Она может быть разной. В разных правопорядках она разная. И на разных исторических этапах, как мы видим, она тоже разная. А в определенных случаях можно говорить, а вот я просто собственник выставил в этот момент и все. все, мое вечное право реализовалось без помощи вообще должника его действий, и я стал собственником. Это одна модель, возможная, теоретическая, которая была в истории нашего права, как мы видим, как мы сегодня только что видели. Вторая модель, когда я не могу присвоить залог себе, современный наш правопорядок, за исключением прямо названного закона, я не могу присвоить. Я должен реализовать залог, обратить взыскание и реализовать. Но опять же, с точки зрения классического гражданского обязательственного права, мне должник нужен? Собственно, да нет, зачем? Я пойду в суд. Конечно, если он придет в суд и ответит по иску, а еще лучше признает этот иск, мне будет приятно. Вот. Но если он не придет, это может привести к некоторому затруднению, затяжке в реализации моих прав. Но вовсе не уничтожает моих прав. Я от него вообще никак не завишу. Юридически. Дальше суд вынесет решение, да? Если оно вступит в законную силу, я получу исполнительный лист. Я что, пойду к должнику и скажу, ну-ка, соверши какие-то действия? Да не нужны мне его действия. Нет. Я пойду к другому лицу под названием судебный пристав-исполнитель, который возбудит исполнительное производство. В административном порядке изымет владение у должника, если оно было у него. Либо я ему сам вещь передам, как залоговый кредитор, если был заклад. И дальше он на основе своих властных полномочий, это уже не гражданское вообще отношение, а публично-правовое, обратит взыскание, продаст эту вещь. Мне действия должника нужны? Нет. Судебному исполнительному действию нужны? Тоже нет. Должника. Нет здесь никаких прав, да и не нужно прав на действие должника. И это можно положить в качестве еще одного довода в пользу или в копилку апологетов вечно-правовой концепции. Надо сказать, что, наверное, лет, ну сколько, 15 прошло, да? 15 лет назад я скорее стоял ближе к стану сторонников обязательственного правовой концепции. Но потом что-то думал, я застоялся и перешел в лагерь противников. Вот. Ну, дело в том, что постепенно проходило какое-то понимание сути отношений, накопление, практики. Вот, к сожалению, вот я сегодня зашел к Егорову, у него закрыто. Андрею Владимировичу Егорову, он зачитал уже вам, да, какие-то. Вот, зашел, закрыто. Я помню, что он недавно мне какой-то пример из практики привел, из нашей арбитражной, который очень хорошо лишний раз иллюстрировал, что все-таки должна быть вечно правая концепция. Мне жалко было, думаю, вот вам расскажу. Ну, может быть, я его потом поймаю, все равно вам расскажу об этом примере. Да. Ну, вот, собственно говоря, так выглядит этот спор непрекращающийся. И вы можете тоже дальше развивать эту систему аргументации в зависимости от ваших научных пристрастий. Какая концепция кажется вам более убедительной и правильной. Ну, теперь следует ли нам попытаться дать определение залогу? Дело в том, что я полагаю, что его невозможно дать, не примкнув к той или иной концепции. Потому что нельзя сказать, что залоговым правом признаются обязательственные притязания, либо право на чужую вещь, принадлежащую верителю, то есть кредитору, в обеспечении его прав, требования по обязательству, состоящие в возможности преимущественного удовлетворения из ценности вещи. Вот такая попытка, да, дать более-менее емкое, но краткое определение. Оно страдает логическим внутренним противоречием, или обязательственное, или вечное. Так вы скажите точно, какое? Правда, есть ведь еще один подход в гражданском праве, что вот, мол, есть какие-то смешанные права, такие вот вечные обязательства. Ну, вот как бы не то, не это, что такое? Что такое среднее? Меня, откровенно говоря, очень смущает эта концепция, потому что нет четких критериев, которые позволят бы нам эти феномены обнаружить на практике каждый раз. Сказать, что вот есть такие правила, по этим правилам говорим, это обязательственное, это вечное, а вот это вот оно, есть смешанное вечное обязательственное. Что это такое, непонятно. В науке это мало, так сказать, мне кажется, доказано. А с другой стороны, тоже довольно давно, испокон веков, считается, что, в общем, четкого разграничения между обязательственными правами и вечными правами нет. Ну, мне кажется, есть. И залог – это не доказательство существования каких-то смешанных вечно обязательственных прав. Здесь я стою на консервативных позициях в известной мере, но не потому, что я консерватор по природе, А потому что я не вижу критерий. Дайте мне критерии, я, возможно, соглашусь и скажу, что есть и смешанные. Но пока их никто не дал. Вот. Ну, вообще есть некий такой общий принцип для классического залога характерный, который дает понять как бы идеологию залога, как обеспечение. И здесь подход такой, известный максимум, да, верю не лицу, а вещи. Потому что интерес, потому и отнесение залога к вечным способам заключается не столько в лице, не столько в его действиях, как я говорю, сколько в самой вещи. Кредитору очень часто важно не кто даст залог, а что дадут залог. Насколько это будет ликвидно, надежно. Но и личный элемент сбрасывать со счетов нельзя, он здесь есть, безусловно. Интерес и в личности тоже, о чем я буду говорить чуть позже. Но там он оправдан, потому что там он как раз характеризуется тем, что это права на чужие действия. И там личность имеет значение. Но это как раз скорее вот так, если можно так выразиться, вспомогательные, если хотите, права. Права или правоотношения, которые направлены на сохранение, скорее, залога. То есть необходимые действия, чтобы залог был в сохранности. Так сказать, обслуживание этого залога. Вот, собственно говоря, наверное, сердцевина, существо этих отношений. Можно, конечно, усмотреть еще один элемент, да, что собственник, залогодатель, передавая вещь в залог, как бы принимается некое отрицательное обязательство воздерживаться от уничтожения залога, его порчи. Да, я бы с этим согласился. Я бы согласился с тем, что и де легилато, и теоретически можно вывести наличие такой обязанности у него. Не портить это. А что это такое у него? Воздержаться от совершения определенных действий, да, которые он как собственник, в общем-то, имеет право совершать. Я могу же как собственник сейчас взять и свою вещь уничтожить. Нет, гражданский кодекс, я не могу. Это Библия, цивилисты, нельзя уничтожать. Вот. А, ну, кого-нибудь другую, вот эту. Могу. Но я могу принять себе обязательство этого не делать. Для залога это характер, конечно, характер. Потому что в этом заинтересован залоговый кредитор. Ну, в каком-то смысле в этом заинтересован нормальный залогодатель. Все-таки это его вещи. Вот, собственно говоря, такая здесь проблематика, вытекающая или связанная, собственно, с правовой природой. Ну и дальше следующий такой разделчик, который бы хотел рассмотреть, это обеспечиваемые залогом требования. Ну, в самом деле, а какие требования залогом могут обеспечиваться? Я готов сказать, что, в принципе, вообще-то любое гражданско-правовое требование, возникшее из любого абсолютно, без исключения обязательства, может обеспечиваться залогом. Доказательством того догматическим, наверное, можно одним из доказательств считать, закон об ипотеке, где прямо устанавливается, что обеспечиваемым обязательством может быть обязательство по кредитному договору, договору займа, иное обязательство, в том числе покупле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причине вреда, если иное не предусмотрено федеральным законом. Я пока не встречал, может быть, вы знаете, если найдете, скажите, я запишу, какого-то закона, который сказал, что а вот это обязательство нельзя обеспечить залогом. Ну, не встречал. Пока. И теоретически это не очень понятно. Иногда, правда, здесь говорят о том, что можно получить такие сложности, трудности, когда обеспечивается залогом обязательство, не являющееся денежным. Да? Потому что само существо залога заключается в том, что его надо продать, получить деньги и деньги заплатить. Ведь в результате залоговый кредитор по общей модели не получает вещи, имущество какое-то, получает деньги и стоимость. Это наиболее типичная нормальная ситуация. А если само обязательство не денежное, тогда, получается, залог не подходит здесь, в принципе, как он может быть? Ну, есть обязательство там, построить дом, например, да, у подрядчика. И исполнение этого обязательства обеспечено залогом. Ну, представим, что подрядчик ушел в запой и дом не строит. Может такое быть? В России вероятность высока, да. А как залог-то не может помочь? Можно тогда убытки обеспечить? Убытки может, потому что убытки у нас, как правило, выражаются в деньгах. Но реальное исполнение он не может обеспечить. А я хочу дальше пойти. Означает ли это, что мы можем из этого сделать вывод, что нельзя неденежное обязательство обеспечивать залог? Потому что он достигает своей функции. Не дает, так сказать, кредитору то, чего он ищет по обязательству. Значит, вот такие нельзя этим обеспечивать залог. А вы представьте себе, что вы судьи, и вот вдруг проходит какой-то человек с иском и говорит: прошу признать вашу честь, значит, недействительным договор залога, поскольку он обеспечивает вот обязательства подрядчика по строительству. А такой залог по, залог по природе такие обязательства обеспечивать не может. Какое ваше решение? В иске отказать или нет? Ну тут нет несоответствия закону. Ну, смысла закона выводит. Как? У нас всегда есть несоответствие, когда берешь в руки 168-ю статью. Так подрядчик говорит: какие убытки-то? Я еще ничего не нарушил. Я еще даже в магазин не ходил. Обеспечивает. Если так обеспечивает, то действительно получается ничтожно. Но с другой стороны, по договору подряда можно же ведь, если не исполняет подрядчик, нанять стороннюю организацию, да, взыскать сумму расходов строительства с подрядчика. Это называется убытки. Почему не дать защиту добросовестному подрядчику? Почему не дать ему возможность путем залога удовлетворить свои требования о взыскании вот этих вот в виде расходов на оплату услуг? Потому что неисполнение даже не денежное обязательство, как правило, влечет взыскание убытков. Это получает правительство, это не денежное обязательство, но оно может быть точно обеспечено. Когда обеспечиваешь убытки, получает, например, то же самое, что признание этих убытков, признание, соответственно, потенциально денежной суммы. Тут получается обязательство. Лицо сделает что-то, собственно, так, как я говорил, нельзя обязательство. Почему тут смысла нет? Нет, тут важный вопрос даже чисто технический. Вот смотрите, ну, предположим, наше законодательство было бы развитым об ипотеке и тщательно вот, регулировало бы вопрос о том, вот как должны оформляться ипотечные права в тех случаях, когда еще основное обязательство не возникло. Я уже говорил, что в принципе закон об ипотеке это допускает, да? Другое дело, как он это регулирует. Но очевидно, коль скоро у нас есть система регистрации ипотечных прав, то характер права должен быть виден из этого реестра, да? А здесь, согласитесь, ведь право весьма своеобразное. Мы же пришли к выводу, что пока основное нет, это такое своего рода подусловием права-то, да? И вот представьте, какую ситуацию. Есть ипотека в обеспечении исполнения обязательства подрядчика. Мы говорим, что вообще-то ипотека обязательство подрядчика построить в принципе не может обеспечивать. Потому что ипотека всегда заканчивается только одним. Реализацией заложенного имущества, в редких случаях перехода права собственности. То есть исключение. А в реестре тогда мы должны как это зарегистрировать? Как уже возникшую, существующую ипотеку. Вот ставится вопрос, да, договор есть, он уже действителен, сам договор. И обязательство подрядчика уже даже есть. Казалось бы, можно было бы уже просто зарегистрировать эту ипотеку как нормально существующую. Но если мы говорим, что нет, Поскольку ипотека-то не может обеспечить именно это обязательство. Оно может обеспечить только тогда, когда обязательство окажется неисполненным, и стороны в результате этого находятся в правоохранительном уже обязательстве возникшем, то есть обязательстве возмещения убытков. Обязательство возмещения убытков ипотека вполне может обеспечивать, прямо из закона следует, да. Тогда мы опять приходим к тому вопросу, который мы начинали, можно ли вообще обеспечивать в тот момент, когда что-то нарушено? Ну да, в каком-то смысле да, потому что вот произошло неисполнение, наступил срок погашения убытков, а вот как бы только в этот момент запускается обеспечительный механизм. Ну вот такая, конечно, казуистика здесь может применяться. На самом деле на практике редко, когда стороны обеспечивают действительно не денежные обязательства, ну это просто редко на практике происходит, почему-то, не знаю, залогом. Но я вот чисто теоретически не видел бы здесь проблемы. Действительно, я не сторонник какой-то трансформации денежного обязательства в денежное обязательство. Вижу, что здесь могут быть некие технические стороны, сложности. Ну, а как преодолевать, соответствующим образом, развивая право? Но запрещать я не вижу необходимости, потому что это не служит общей цели обеспечить. Вот так утилитарно к этому скорее даже отношусь, нежели чем теоретически. Вот. Но вообще достаточно слабо разработан этот вопрос в науке, да? Обосновывающий ту или иную как бы, позицию. Ну вот задам вам еще один интересный вопрос, а впоследствии расскажу о том, как практика выработала какие тут интересные ходы. Вот как вы думаете, а можно ли обеспечить залогом обязательство при условии, что сам залог является предметом другого, я даже сказал, конкурирующего обязательства? Я говорю сразу, что речь идет о последующей ипотеке и так далее. Вот проще, другого. Ну, вы, конечно, можете сказать, это было бы правильным с вашей стороны, что это слишком абстрактно поставленный вопрос. Спросите что-нибудь поконкретнее, да? А, знаете ли вы о такой конструкции, которую можно было бы назвать как заранее заключенное соглашение об отступном реновации, соединенные с одновременным залогом, и с условной сделкой. Довольно сложная техническая конструкция. Я знаю, это на память. Ой, не воспримешь. Я вам сейчас это попытаюсь. Я плохой художник, но вы меня простите. Рисую я не важно. Вот такая структура отношений, если попытаться его как-то вот графически изобразить. Вот у нас кредитор, должник, я в привычных таких терминах возьму общим планом. И вот структура отношений. Вот такое есть отношение, называется обязательство, основное обязательство, которое будет обеспечиваться сейчас у нас. Есть другое отношение, гражданское отношение, это залоговое правоотношение. Я намеренно ухожу сейчас здесь о том, да, не важно. То, что правоотношение, вроде никто не уже. Есть предмет залога, например, там, не знаю, какой-нибудь владик. Вот. Такая ретро-мак. Вот. И есть еще одно обязательство. Это и есть заранее заключенное соглашение об отступном или, как вариант, новации. При этом предметом залогового правоотношения. Это автомобиль. Но и предметом соглашения о новации отступном выступает автомобиль. И есть особенность. Вот это соглашение, эта сделка, она является условной. А условием является здесь срок исполнения обязательства основного, именно то, что исполнение не последует. Если нет исполнения, наступают условия. Эта сделка влечет юридические последствия, на которые она направлена, да? А она нивелирует вот это отношение. Вот этот залог и никаких публичных прав. Правильно, залог прекращается. А по условиям соглашения об отступном или новации право собственности на имущество переходит к кредитору. А заранее заключенное соглашение об отступном вообще нормально заработать вообще? Вот об этом я хотел спросить. Ну, вы думаете, он заранее заключенное соглашение об отступном вызывает у вас сомнения. Это как бы очень похоже на залог с правом оставить вещи. Так это да, так вот обычно правила залоги надо убрать. А зачем тогда принять конструкцию? Зачем часть договора залога вообще? Объясню. Вопрос-то он действительно имеет с собой вес. Дело в том, что риски существуют вот на этом этапе. А, и на этом тоже. Если вдруг возникает, например, угроза предмету залога, здесь, что можно сделать, было бы кредитору, будь он просто обычным кредитором по соглашению об отступном новации. А если он одновременно является залоговым кредитором, у него есть какие-то возможности по защите своих прав? Есть, которые специально в залоговом праве предусмотрены. Просрочное исполнение и так далее, вплоть до обращения взыскания. Поэтому ему выгодно быть в этот момент залоговым, любым кредитором. А в этот момент, он говорит, нет, не надо, значит, в суд, ходить там всякие судьи, злые вот, он будет говорить, что я противная сторона, вот, и так далее. Да? Я не хочу туда идти, время, риски и так далее. Лучше сразу стать собственником и заполучить. Конечно, тут есть проблема владения. Да? А если нет владения? Если залог оставлен владение должника, там будет проблема, как и отнять, что ли. Ну, все-таки я уже собственник. Может, милиционер там придет, напугает, как цену, но он для чужого. И так далее. Да? Вот такие конструкции. Я их не сочиняю, я как бы не слышал. Правда, к сожалению, с точки зрения такой почвы для юриспруденции, для рассуждения, на практике я пока таких не встречал, в судебной практике я пока не встречал таких случаев. В договоре ипотеки я как раз видела вот такую. Это известная такая вещь. Понимаете, в чем дело? Ну, здесь вот я этот пример, он, конечно, интересен, например, для залога и для всяких разных разделов, да, залогового права. Я его тут привел в том, что у нас возникает вопрос, когда обеспечиваемое, когда есть какое-то обязательство, конкурирующее с ним, можно ли сказать, да, вот, что это препятствует, да, вот, возникновению залога в этом смысле. Вопрос интересный, но если так говорить о нем, то в известном смысле вот такие схемы порождены, на мой взгляд, постановлением пленума 6/8, где высшие судебные инстанции в 96 году прореагировали на практику заключения таких соглашений, рассмотрения соответствующих споров в судах, когда стороны предусматривали возможность включить в договор условия о переходе права собственности на заложенное имущество в случае неисполнения обязательства, обеспеченного залогом. И чтобы не допустить такую практику, суды как раз указали о том, что такие соглашения являются ничтожными. И надо было бы на этом и поставить точку. Ну, естественно, так сказать, исключив, безусловно, понимание о том, что переход права собственности возможен в тех случаях, когда это закон предусматривает. Но суды этого не сделали, а указали, что за исключением случаев, когда такие условия могут быть квалифицированы, как соглашение о новации отступном, что открыло возможность для заключения такого и подобного рода договоров, всяких соглашений, даже может быть даже более сложных. Вот на сегодняшний день такая вещь. Значит, в науке применительно к постановлению 6/8, применительно вот к этой проблематике, есть только одно высказывание по существу. Это мнение профессора Ветрянского, которое отражено тоже в книге «Договорное право» в разделе, посвященном договору займа. Там он высказался по этому поводу. И указал, что на самом деле имелось в виду соглашение о новации отступном, предметом которых является не то же самое, что заложенное имущество, а другое, иное. Наверное, это было бы очень здорово так понять постановление пленума, но там этого не написано. На мой взгляд, из него вытекает как раз именно, что именно предмет залога может быть как раз предметом новации. Ну, именно это там написано, по крайней мере. Вот. И такой вывод сделать сложно. Ну, что касается заранее заключенного соглашения об отступном. Ну, а как притворная сделка, они-то не квалифицируют? Ну, она прикрывает как раз эти сделку о переходе права собственности на залог. Ну да, я бы сказал, что это не сделку, а как бы условие о переходе права собственности в договоре прикрывается вот таким вот согласием. Я так и сказал. Только пленум так не считает. Это условие само, его прикрывать не надо, а само условие о таком переходе права собственности, оно не запрещено прямо законом, но судебная практика это отрицается. Вот по этой логике 158 не будет. Она будет так, обходится правила о залоге. Нет, понимаете, есть порядок, установленный реализации прав залогового кредитора. И там написано, в случае неисполнения императивным образом. И законодатель имеет в виду, ничего другого, ребята, вы не можете ничего сделать. Только так. И когда стороны договариваются об ином, то это начинает противоречить этим нормам. И такое условие ничтожно. И об этом сказал пленум. Сказал, что такое соглашение будет ничтожно, такое условие, да, договор будет ничтожным. А дальше сделал оговорочку. Вот, ну, я думаю, что тут ведь какая штука. Почему вообще мы в залоговом праве все запрещаем? Вот нам просто хочется вот полицейщину какую-то ввести. Да, вы так далеко, конечно, смотрите. Начать все-таки надо с должника. Потому что в противном случае кредитор мог бы завладеть этим имуществом, став собственником, в тех случаях, когда стоимость заложенной вещи больше, чем он должен должник. Это главный мотив, один из главных мотивов, наверное, да, на переднем плане стоящий, который и подвигал континентальное право уходить от перехода права собственности к залоговому кредитору и прийти к реализации предмета залога, потому что это более справедливо. Это учитывает интересы должника, и я готов с вами согласиться, его кредитору, других каких-то. Несколько раз закладывать невозможно, соответственно, когда вот есть эта фидуция. Как несколько раз собственно? Да, при фидуции есть некое затруднение, и поэтому немецкая доктрина, она так как-то что-то такое невразумительное по этому поводу говорит, пытаясь там, сказать, как-то обойти это правило. Там у них много проблем с этим возникает, естественно. Нет, нормальные немцы прекрасно понимают, что это надо все убирать, и другое дело, что эстетически, видимо, это сложно сделать. Так уже все привыкли, что разломать. Ведь было предложение при реформе вот того обязательного права, которое сейчас состоялось в Германии, было предложение отказаться от обеспечительной передачи права собственности и ввести непосредственный залог. Но он не получил поддержки. Но это другая история, хотя связанная, безусловно, с этим случаем. Вот, так что вот такая проблема есть, и думаю, что с ней, с практической точки зрения, ее сложно решить, не сделав что-то с постановлением пленума 6/8. Ну, извините, если вначале сказали, что судебная практика нашла пути решения. Нет, она не точно выразился. Решение именно этой проблемы. Нет, я не... Вы сначала сказали, что судебная практика нашла пути решения, потом загладили проблемы чисто абстрактно, как вы выразились. А потом вот вы нам этот... Ну, наверное, неудачно выразился. Я не знаю, какие решения. Решение нашел только один человек, принадлежащий к судам. Это профессор Ветрянский. Но мне кажется, оно не выдерживает критики. К сожалению. Я бы с удовольствием с ним согласился, сказал, да, пленум это именно это имели в виду. Но тогда бы я покривил душой, там этого не написано. Нет, но если закрыть глаза на пленум, то это даже не 150-я, 158-я статья. Это нарушение закона. Вот именно. А кто они прикрывают? Тогда да. Если закрыть, то да. Они ничего не прикрывают. Они прямо хотят вот это делать. Они прямо об этом и договорились, да, совершенно верно. Они никакую сделку не прикрывают. Совершенно верно. Но с учетом... Наличие такого постановления пленума, практическая юриспруденция должна уже постановление. А потому тогда она другая квалификация. Вот. Или вступить в противоречие с постановлением пленума, а по нашей юридической системе это невозможно, потому что они обязательны для судов. Они для нас с вами вот здесь, в этой аудитории, ну совершенно не обязательно с теоретической точки зрения. Можно, так сказать, и в хвост, и в гриву. Вот. Но на практике, увы, нет. Надо уважать. Вот. Но теперь к другой проблемке я хотел бы перейти. Это... А можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, а можно обеспечить залогом неимущественное обязательство? Вы, наверное, выходили недавно, да? А, неимущественный, прошу, потом. Моя шутка тут неуместна. Не денежная, а именно вообще неимущественная. Ну, к примеру, если вот такой пример не пришел в голову, к примеру, лицо распространило сведения, поросшие деловую репутацию. Другое лицо к нему приходит, в средствах массовой информации, другое лицо к нему приходит... Опровергнуть. А? И говорит, опровергнуть. Да, опровергнуть. Он говорит, я опровергнуть, через неделю опубликую, но вот в то, что я исполнил данное обязательство, давайте заложу вот свое имущество. Через неделю я не опубликовываю. То есть, вот как квалифицировать такую ситуацию? Можно так залог не обеспечить такой? Хороший вопрос. Хороший вопрос. А чем отличается Проблема-то так, что тут даже выкрик нет. Да. Да, есть такие действительно. Может быть, вот в этом случае он, ну, пример, может быть, и несколько неудачен, потому что там можно поискать убытки. То есть вот из-за того, что ты не опубликовал, да я вот не заключил договор, потому что там никто не знает, что я хороший, все думают, что я плохой, никто не хочет со мной договоры заключать, тогда и они возникнут, да. А вот найти бы какое-то действительно вот направление-то правильное, да, вот в сфере, так сказать, нематериальных благ, какие-то нарушения, да. Я думаю, что нет. Я думаю, что наш правопорядок пока не видит в залоге возможный инструмент компенсации от нарушений неимущественных благ каких-то. Теоретически, наверное, можно было бы допустить, да? Ну, почему нет? Ведь в конце концов, мы ведь готовы взыскивать моральный вред за физические и нравственные страдания. Ведь мы прекрасно понимаем, да, что это не имущественный вред. Мне было плохо. Я сидел и плакал. И вот, пожалуйста, компенсируйте мои моральные страдания. Ну, серьезно, ну обидно, что оскорбили меня, напрасно на какой-то возвели. Я действительно страдал. Ну, разные есть люди, конечно, я тоже понимаю. Ну, правопорядок считает, что все люди хорошие, нормальные и действительно будут страдать. Некоторые, хоть оскорбляя, вот с утра до вечера. Все равно. Вот. И компенсировать мы же денежное выражение даем. И дальше здесь возникает вопрос только один. А почему нельзя, так сказать, обеспечить эту компенсацию? Правда, здесь уже будет обеспечение денежное. Но ведь можно построить модель, наверное, по-другому, да? Зачем нам вот это считать на деньги и так далее? Сразу. Вот есть залог. Я, ну, только, наверное, тут надо выстраивать конструкцию, как, наверное, а что, залог в силу закона, это ж трудно предположить, что кто-то там договор в этих ситуациях, кто же оскорбил, а потом решил, значит, заключить договор, ну, в этом примере, да. Вот, хотя вопрос такой, ну, надо подумать, все это скорее смахивает не столько на залог, как некий такой имущественный штраф, выполняющий функцию, с одной стороны, санкции для правонарушителя, а с другой стороны, компенсаторную, но не в смысле восстановления имущественной сферы, а в смысле за вознаграждение, имущественное вознаграждение за страдания. И реализуется это имущественное вознаграждение за страдания за счет имущества причинителя, причем в такой в залоговой одежде, то есть дает возможность обратить взыскание. Здесь есть один плюс, наверное, в этой конструкции. То, что в отличие от обычной ситуации, такой страдалец. Это ответ на экзамен одного студента, мне, по-моему, профессор Яковлев рассказывал, что по уголовному праву, совершено преступление, вот, как называется, субъект в отношении которого совершено преступление, он говорит, страдалец. Нет, хорошее название, какое-то русское такое, оно. Страдалец. Вот, так вот этот страдалец, так сказать, он может получить еще и преимущественное право. Вот в чем интерес-то тут. Он лучше защищается. А если мы говорим, что у нас по Конституции человек, как личность, это высшая ценность, то, наверное, как раз его нравственная составляющая, моральная, как раз наиболее должны цениться и больше всего защищаться. Даже скорее не его имущество, а его душа. А значит, оно должно быть юридически более надежно защищено. А у нас этого нет. Вот видите, вот может быть надо подумать. Скажите, а алиментные обязательства? Ну, они имущественные, тут просто. Они имущественные, денежные, как правило, содержание. А я не вижу проблем. Ну, мы об этом уже говорили, только вот в более общем, да, ключе. А могут ли способы обеспечения обеспечиваться какие-то вот отношения, возникающие в семейном, в трудовом и так далее. Вы тут говорили, не может такого быть и так далее. Я помню. Вот. А я не вижу проблем таких. Почему? Вот алименщик какой-то не выплачивает на содержание детей и деньги. Это несправедливо. И вот его мать бегает, так сказать, ребенка, пороги обивает. А реально ничего сделать не мог. А был бы у нее залог, и дитё было бы накормлено. Справедливо? Справедливо. Вот, поэтому я с этой точки зрения считаю, что это возможно. И не вижу никаких противоречий, исходя из характера, содержания этих отношений. Это имущественно я притязаю на какой-то платеж. То, что он периодический, ну и что? Арендная плата тоже периодическая. Никто же не будет возражать против обеспечения исполнительного обязательства залогом, да? Это не является препятствием. Вот, так что, ну, вопрос интересный. Так вот, а вот теперь по объему обеспеченных залоговых требований. Что именно обеспечивает залог? Дело в том, что когда мы с вами рассуждали об убытках и так далее, ну, я там намеренно, конечно, умолчал, иначе дискуссии не составил. Дело в том, что в законе прямо говорится о том, что залог обеспечивает убытки от неисполнения обязательств. Вот. Единственная проблемная остается в том, что эти убытки своего рода тоже как-то под условием, да, они могут быть, могут не быть. Но если их не будет, то никому не будет интересно, да, этот залог. Вот. Но действительно он обеспечивает все. Есть одна техническая тонкость. Не знаю, мы вот должны с вами это обсудить. В этом есть смысл или это есть неудачная редакция? Дело в том, что в кодексе сказано, что он залог обеспечивает неустойку возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения. В связи с этим, конечно же, возникает вопрос, а если убытки причины не в связи с просрочкой исполнения, а в связи с каким-то иным ненадлежащим исполнением обязательств. Или неисполнением вовсе. Что же тогда получается? Залог не обеспечивает убытки и неустойки? Наверное, все-таки теоретически. Я, откровенно говоря, каких-то теоретических оснований такого ограничения вот мне не обнаружу. Не видел я ни разу, чтобы где-то в судебной практике кто-то воспринял такую точку зрения, что залог не обеспечивает убытки, неустойку, возникшие в связи с нарушением обязательств, не связанные с просрочкой. Посему полагаю, что в данном случае является просто действительно случай неудачной редакции законодателя. И слова, причиненных просрочкой исполнения, в кодексе нужно не читать. Да простят меня разработчики. Вот. Ну, надо сказать, что эта норма является диспозитивной, понятно, что она может быть обеспечена, изменена соглашением сторон. И что еще здесь можно сказать? Недавно Высший арбитражный суд, президиум Высшего арбитражного суда разрешил один довольно частный, тонкий, мелкий вопрос, но важный для нас, наверное, имеющий значение. Ситуация была следующая. Кредитор, здесь у нас был поручитель, здесь должник. Я ее немножко видоизменил, это была симметрия, мне нравится симметрия. Вот. Значит, что произошло? Обязательство, основное обязательство было обеспечено залогом и поручительством одновременно. Одно и то же. Поручитель заплатил все прочитающиеся, по-моему, так просто. Вследствие этого поручитель оказался здесь, на месте кредитора. Вот здесь стал поручитель. По Гражданскому кодексу на сумму исполненного поручитель может начислять процент. Должник не исполнял обязательства, тогда поручитель, как кредитор, залоговый, предъявил иск сюда, залоговому дателю, залогодателю, и просил обратить взыскание на это и на это. На сумму долга должника, ну она равна вот этой сумме. И вот на эти проценты. И вот суды взыскали эти проценты, считая, что они тоже обеспечены залогом. А президент Высшего арбитражного суда сказал, нет, это не входит в объем обеспечения залогом требований. Потому что это новое требование, совершенно особое. Оно возникает только у поручителя, исполнившего обязательства. И является дополнительным стимулом для него экономическим. Ну, не для него, а вообще для всех быть поручителем. и оно не входило в состав обеспечиваемого обязательства залогом. Оно возникло потом, после исполнения обязательства. Вот такая очень тонкая деталь, но важная, потому что, в общем-то, из закона это не утекает. И это в известном смысле мы имеем дело с развитием права в этой области. Вот это еще один такой, в общем-то, вопрос, ну, об объеме. Какие еще проблемы с объемом возникают? Я сочинять, конечно, мог бы что-то насочинять, но не хочу, потому что на практике это не встречалось мне. Значит, дальше идем. Чуть-чуть идем. Вот. Преимущественное право залогодержателя. Это один из, так сказать, наверное, самых мощных таких в залоге элементов. И он имеет особенное значение, естественно, для тех целей, о которых я, помните, говорил, для обеспечительных средств вообще, в принципе. Для целей защиты интересов кредиторов при банкротстве, при стечении кредиторов, когда это преимущество ему нужно. Потому что если банкротства нет, стечения кредиторов нет, зачем ему преимущество? Он не конкурирует с другими, ему это преимущество не нужно. Но как только возникает такое стечение, оно преимущество ему нужно. Но на практике возник вопрос следующий. Как реализуется преимущественное право залогового кредитора в случае ликвидации, в случае банкротства, в общем-то, так или иначе в законодательстве с той или иной степенью подробности установлено. В связи с этим возник вопрос, а вот на этой стадии отношений, когда срок исполнения еще не наступил, вот это преимущественное право, оно, ну начнем с того, оно в принципе имеет, есть какая-то почва для нахождения его реализации на этой стадии или нет? Нет, вот как бы вроде бы отношения находятся в состоянии покоя, так называемого, да, вот такая стадия отношений, когда срок не наступил, никаких нарушений нет, естественно, по этой причине. Ну, не берем случай, когда там залог не хранится хорошо, нормально, залог сохранен, должник его хранит аккуратненько, все нормально. Может ли здесь каким-то образом проявиться вот этот вопрос о преимущественном праве, как вы считаете? Затрудняйтесь ответить. В случае банкротства? Нет, никакого банкротства нет. Потому что если будет банкротство, то ну, мы предъявим требования, так, да, будем реализовывать уже. На практике это возникло. Однажды, в том числе, такое дело рассматривал президиум Высшего арбитражного суда. Связано оно с тем, что вот отношения находились во временном отрезке в этом сегменте. А здесь произошло следующее. У должника были и другие кредиторы, один или несколько. И они пришли к нему с иском сюда. Он не платил. И они стали обращать взыскание на его имущество, по его долгам, в том числе и на заложник. О чем узнал кредитор? Он узнал об этом, открывает гражданский кодекс, говорит, о, я слышал, у меня есть преимущественное перед другими кредиторами залогодателя права, сейчас я посмотрю, как мне его реализовать в этих условиях. А там ничего не написано в гражданском кодексе. Но он тогда своим умом дошел и предъявил иск об исключении имущества из описи и освобождении его от ареста. Потому что стадия взаимоотношений с другими кредиторами должника по поводу его ответственности по другим обязательствам, необеспеченным залогом, дошла уже до этой точки. Суды, ссылаясь в том числе на законодательство об исполнительном производстве, другие наши гражданское законодательство указали, что вот это средство защиты по исключению имущества из описи принадлежит лишь лицам, обладающим вечным правом. В частности, собственнику. Ну, и в самом деле, ведь это ведь норма, это средство защиты, как правило, законодатель имел в виду применять в тех случаях, когда по ошибке пристав взял чужое имущество, описал. Я просто сам когда-то давно, в советские еще времена, работал, ну тогда это называл, судебным исполнителем. И это сплошь и рядом было. Приходишь к кому-нибудь описывать имущество. И тут из всех щелей, значит, выбегают какие-то соседи, многочисленные родственники, и пытаются утянуть телевизор или холодильник. С криками это я ему дал на время, это мы. Вот, эту картину я часто наблюдал, вот, поэтому предпочитал ходить с дружинниками на эти мероприятия. Ну, там надо очень регулярно, быстро, вот, а то растащат все. Вот, я им объяснял, что если вы считаете себя собственником в действительности, то это не ко мне. Это вы выйдете в суд, и там заявите иск об исключении имущества из моей описи. И освобождение его от моего ареста, который сейчас там. Вот тогда да. Ну, они, естественно, возмущались, ну, что сделаешь, дуралекс, седлец. Вот. И такая же ситуация, видимо, имелась в виду законодатель. И, в общем, одним словом, арбитражные суды отказали в иске. И залогодержатель заявился в высший арбитражный суд. Ему повезло, он попал в многочисленный процент дел, которые действительно оказались пересмотренными. Президиум высшего арбитра, Страшного суда, который отменил все судебные акты, направил дело на новое рассмотрение, указав, что как раз это и есть реализация, в общем-то, преимущественного права залога. Он может отстранить всех других от обращения. А тут еще есть одна проблемка такая, но она из другой области, но связанная с залогом. Дело в том, что когда происходит стечение кредиторов, возникает вопрос, почему дело о банкротстве не возбуждается? Но у нас вот так получилось, что существует два конкурирующих института. Так называемое сводное исполнительное производство, которое в процессуальной форме как раз и опосредует вот это стечение кредиторов. И законодательство о банкротстве. Поскольку законодательство о банкротстве пристав инициировать не может по закону, его может инициировать либо кредитор, которому очень часто невыгодно, это совсем неинтересно. Вот. Ну, понятно, зачем это надо. Нас и так тут набралось сводно. А если сейчас публикация, да, их еще набежит, нам вообще ничего не достанет. Поэтому у них интереса нет. У должника очень часто тоже интереса нет. Хотя бы по тем же самым причинам. То, что они заберут это, у меня там есть, но те не придут. Вот. И поэтому вот создается такая ситуация. Это ненормальная ситуация. Она характеризуется слабой ответственностью за должников, которые могут, не опасаясь серьезных негативных последствий, не обращаться с заявлением, хотя они де-факто банкроты. Вот. Ну, скажем, там, той же Америке, там, трудно себе представить, чтобы должник этого не сделал. Если человек там, например, по индивидуальному предпринимателю, в принципе, неоплатности, вот. И если у него количество имущества больше, чем... Превышает. Нет, конечно, тогда здесь нет банкротства. А вот при кредиторах приходит много. Вот есть один объект, на который вот надо накладывать взыскание. Удовлетворится, все еще что-то останется. Есть залоговый кредитор, который понимает, что сейчас, если это все хозяйство продают, то ему будет плохо потом. Да, вот здесь возникают объективные предпосылки, что не залоговые кредиторы, не имея никаких других средств в этой ситуации, возбудят дело о банкротстве. Принцип неоплатности, ну если выяснится, что они ошиблись, что у него, оказывается, есть еще и другое имущество, которое вполне может, в кавычках, ответить по их притязаниям, ну так и ответит, и их право будет восстановлено. Вот. А если выяснится, что действительно, кроме заложенного нет, вот, они будут участвовать в процессе о банкротстве, и там реализуется преимущественное право залогового кредитора, то, что останется, пойдет им, если только они не обгоняют кредитора согласно специальным правилам кредиторов первой и второй очереди. Вот там. Так я вижу картину. Вот. Значит, ну это вот касательно преимущественного права залогового кредитора. Ну, есть еще тут такой теоретический спор, я не очень до конца его понял, который сводится к концепции Вадима Анатольевича Белова о том, что есть предлагает он различать преимущественные права и преимущественное осуществление прав. При этом именно к последнему относится залог. В чем это разграничение, я до конца не понял, может, вы поймете, тогда, может, расскажете. Вот, я разницы, откровенно говоря, серьезной не увидел. Вот. Дальше. По поводу личности залогодателя. Или еще самостоятельно, как бы под тему, да? Или, попросту говоря, кто может быть залогодателем. Ну, вроде бы как, из закона следует, что залогодателем может быть собственник имущества и лицо, имеющее преимущественное право на заложенное имущество. Какое преимущество? Вечные права, хозяйственные вещи, я уже заговариваюсь под вечер, да. Кроме того, всех залогодателей можно четко на две группы разделить. Это те, которые одновременно являются должником в основном обязательстве, и те, кто таковым не является, то есть залогодатель – третье лицо. Это вот такая классификация, исходя из личности залогодателя, здесь может быть приведена. И вопрос о том, что залогодателем может оказаться не должник в основном обязательстве, является очень важным, его надо учитывать. Не всегда это учитывается. Ну, например, Верховный суд в одном из своих разъяснений указывает, когда стоимость перешедшего к наследникам заложенного имущества недостаточна для покрытия претензий залогодержателя к возмещению этих претензий, превышающих стоимость заложенного имущества, могут быть привлечены и другие наследники пропорционально доли перешедшего к ним наследственного имущества. Это постановление пленума номер 2 91 года о некоторых вопросах, вот возникающих у судов по делам о наследниках. В общем, это правильно, конечно, что тут спорить, да? Ибо наследники наследуют не только имущество, но и долги. Да? Но это правильно только для того случая, когда залогодатель, должник и наследодатель совпадали в одном лице. Когда же в одном лице совпадает только залогодатель и наследник, но не должник, должник был другим лицом. Никак невозможно других наследников привлекать к ответственности по долгам, к которым они отношения не имеют. И они их не наследуют, эти долги. Это долги другого лица. Вот это вот тоже надо учитывать. И я надеюсь, что пленум здесь Верховного суда вовсе не имел эту ситуацию, он как бы имел классическую ситуацию. Но я заметил, что у нас в современной юриспруденции часто об этом забывают. А справедливости ради надо сказать, об этом забывают иногда арбитражные суды. В частности, в одном случае арбитражный суд при недостаточности стоимости заложенного имущества для удовлетворения всех притязаний залогового кредитора, да взыскал недостающее залогодателя. Только беда-то в том, что он не был должником в основном обязательстве. Вот высший арбитражный суд президиум обращает на внимание, ориентирует суды в обзоре практики 98 года о том, что не надо так делать. Вот. Еще одним ярчайшим примером, более повлекшим серьезнейшие вообще системные проблемы, вот эта проблема сейчас у меня в портфеле лежит в виде проекта постановления пленум, связанный с тем, что во всех трех законах о банкротстве законодатель совершенно не видит ситуацию и не устанавливает специального регулирования, которое явно здесь требуется, для случаев банкротства залогодателя третьего лица, не являющего должника. Отсюда возникает просто целый веер проблем. Да? Даже не знаю, в каком месте их лучше, так сказать, рассмотреть. В связи с этим возникает еще и другой вопрос. А как вы думаете, может ли залогодатель совпасть с залогодержателем? Я понимаю, что такие вопросы вечером лучше не задавать, но... При наследовании вполне. А чтобы не прекращалось? Не прекращалось. По общему правилу. Как вы думаете, что будет, если унитарное предприятие имея обязательства перед публичным правовым образованием, являющимся собственником его имущества, обеспечит исполнение этого обязательства, передав в залог имущество, находящееся в хозяйственной ведении. Как вы знаете, по законодательству это в принципе возможно. При определенных условиях, но... Залог у них согласен, он собственный. Да, ну не даст. Это ведь, кстати, знаете, вполне возможно, потому что ведь публично-правовое образование, оно для нас, вот с точки зрения гражданского права, субъект единица, субъект. Но мы же знаем, что в реальной жизни этот субъект имеет масса иногда разных органов, которые его волю вовне проявляют. Следовательно, не исключена такая ситуация, что обязательства, которые будут возникать между публичным правообразованием и государственным унитарным предприятием, или муниципальным предприятием, будет создавать один чиновник, один орган, а согласие на передачу имущества в залог будет давать другой. И не имея корреспонденции и желания корреспондировать друг с другом, каждый, имея определенные интересы, не всегда, несчастье, законные, вот, все это проделает. Но вот с цивилистической точки зрения получается, конечно, бессмыслица. Да, согласие будет давать тот орган, который будет оформлять залог. Ну вот да. Мы оформили. Обязательство возникло перед другим. Там чиновник за свою отвечает деятельность. Мне важно, чтобы у меня тут обязательство было. Такое все в порядке. Да, то есть там могут быть такие ситуации. Конечно, это есть следствие юридической, аккуратно выражусь, спорности конструкции хозяйственного вида. Если бы этого не было, то в принципе такое. Но едва ли это единственный случай. Например, если кто-то приобретает закладное. Скажите, а на практике такое было? Нет. Это гипотетический. Это гипотетический пример. Приобретение собственной закладной, ну то есть обязанных по закладной лицо, возможно, возможно. Но это, в общем, да, совпадение лица, кредитора должника в одном лице. Хотя, кстати сказать, вопрос о вечном праве здесь имеет, так сказать, решающее значение. Ну да, если это обязательно, то нужно брать. Тогда это не сработает, просто концепция, да? Дальше. Вот, не помню, к сожалению, что вот Глушецкий, специалист в области корпоративного права, приводит, задает такой вопрос. А что будет, когда в залоге акции находятся, а дальше в силу корпоративного законодательства акционер требует у акционерного общества выкупить эти акции? Но акции обеспечивали исполнение обязательства акционера перед эмитентом, перед акционерным обществом. Он обязан исполнить свою, да, вот эту обязанность, ну, предусмотренную законом в случае выкупить акции. Он выкупает эти акции, становится, как там у нас по акционерному законодательству, они там находятся, он должен их потом при установленном законом срок произвести их отчуждение, да? А если нет, то да, там уменьшение уставного капитала производится, да? Но вот пока он их не продал кому-то еще или не произвел отчуждение капитала в связи с тем, что акции погасятся, вообще проблем нет. В этой ситуации залоговое отношение сохраняется. И если сохраняется, то с кем оно? Эмитентом друг самим собой, да? Это неестественная ситуация. Я не имею ответа, если честно, на этот вопрос. Вот, просто вот такие вопросы есть. Дальше, последнее. Принятие обязанным по векселю лицом векселедателя в залог векселя. Что происходит? Он сам обязан по этому векселю и сам же принимает его как объект залог. Здесь будет прекращаться? Здесь в силу специального вексельного право не происходит совпадение кредитора и должника в одном лице, по крайней мере, такую позицию занимает для этого случая практика президиума высшего арбитражного суда. Почему? Потому что возможно дальнейшее отчуждение, раз, и второе, в силу специфики вексельного обязательства, обязанным по векселю может быть не только один должник, но и индосанты. И это может представлять определенный интерес в некоторых случаях. Дальше. При залоге права кто у нас является субъектом, кто является залогодателем? Ну, обладатель этого права, лицо которому принадлежит это самое право. определенных случаях уступка права, а следовательно ее залог возможен только с согласия. Вот тут и лично, тогда воздействие происходит на личность залогодателя в связи с необходимостью спросить такое согласие. Вот, собственно говоря, на этом, наверное, поставить тогда точку с учетом времени. Тогда мы уже продолжим дальше про залог идти позже. Так что все, спасибо.